Гарри почувствовал, как на его плечи упала почти невесомая ткань. Молодец, Гермиона. Нашла свою палочку и как-то умудрилась откорректировать его крайне бедный гардероб. Теперь бы еще понять, что, собственно, происходит. Лорд здесь, в его мэннере, в его секретнейшем месте, и он сам привел его сюда. Сам предоставил порт-ключ и перевел через ограду. Надо срочно исправить ошибку. Надо ударить его, пока шрам не взорвался дикой болью и не лишил его сил и воли. «Не соверши ошибку, Поттер. Выражение паники на твоем лице мне очень не нравится. Похоже, ты решил немедленно пристрелить беднягу Снейпа, а это значит, что наш разговор может не состояться. А учти, это не в твоих интересах». Гарри молчал. Волдеморт точно попал в цель. То, что творилось в его голове, другого названия и не заслуживало. Паника, блин. Ужас, твою мать. Только мокрых подштанников не хватает или лужи под ногами. Парень разозлился и взял себя в руки. «Чего от меня надо?» Вопрос получился не слишком умным, зато был произнесен ледяным тоном. И то хорошо. Главное не показать красноглазому ублюдку, что он боится. Только не это. Ведь Герми здесь, под прицелом этих жутких глаз. Тут Гарри заметил, что на этом странном лице, прорезавшемся в виде рельефа на груди Зельевара, отчетливо видны только глаза, а остальное размыто до слабо угадываемых контуров. Это совсем не то, что было в свое время с Квиррелом. Тогда на затылке преподавателя Зоти было настоящее лицо темного лорда, а сейчас оно скорее смотрелось как маска в каминных углях. Видимо, физически Змеелицева здесь слава Мерлину нет. Снейп просто носитель устройства связи. Что там было сказано в самом начале о зеркале? Это вариант сквозного зеркала, но выполненный весьма темной магией и на живом человеке. «Нам надо поговорить. Попроси свою пассию подождать в другом месте и заодно пусть никого сюда не пускает. Придумает что-нибудь». «Я не могу вам доверять, разговора не будет. Уходите туда, откуда пришли». «Я пришел на разговор не с пустыми руками. У меня есть аргумент, который я считаю весьма весомым. Правда, глядя на эту полуобнаженную девицу, с которой ты развлекался, я уже сомневаюсь в этом». «Не понимаю». «Этим вечером моим слугам удалось обойти защиту одного дома непокорного семейства, защищенного Фиделиусом. Его обитателей удалось уговорить стать моими гостями. В другие времена я и думать бы не стал, как распорядиться их жизнями, но результаты последних событий показывают, что у двух главных фигурантов одного весьма важного пророчества есть настоятельная потребность переговорить». Гарри вообразил, что речь идет о ракушке, и у него внутри все похолодело. Билл и Флёр схвачены слугами этого урода. Он сжал кулаки. «Если только с ними что-то случится...» Темный лорд перебил его. «Это зависит от тебя. Хватит стоять столбом, мальчик, который выжил. Отправляй свою подружку и давай поговорим. Я не собираюсь весь вечер разглядывать твой будуар». Поттер закусил губу. Сука, и возразить нечего. И совета спросить не у кого. Все равно никто ничего толкового не скажет. Надо держать всех подальше и послушать, о чем собирается сказать этот убийца. «Гермиона, иди, никого сюда не пускай». «Я никуда не уйду. Ты хочешь остаться с ним один? Надо скорее звать преподавателей. Гарри, опомнись!» Волдеморт скривил губы в откровенной издевательской усмешке. Гарри, не повышая на девушку голоса, сказал: «Ты сделаешь так, как я тебя попросил. А чтобы ты не исцарапала ноги об осколки камня, когда будешь выходить из спальни». «Кикимер!» — хлопок возвестил о прибытии мажордома. «Кикимер, перенеси мисс Грейнджер в ритуальный зал, заблокируй лестницу, чтобы никто сюда не мог войти. Это мой приказ, выполняй». Гермиона взвизгнула, когда домовик схватил ее за руку. Хлопок. «Это какой-то другой Поттер. Ты не в своего отца пошел, мальчик, и не в мать». «Замолчи!» — Гарри затрясло от гнева. «Ты убил моих родителей и смеешь упоминать их имена?» Волдеморт прищурясь глядел на юного мага. «Странное сочетание. Иногда ты выглядишь очень взросло и убедительно, а в какие-то моменты снова напоминаешь того трясущегося щенка, которого я видел в министерстве». «Довольно!» — крикнул Поттер, снова почувствовав спасительный гнев. «Кто схвачен или убит вами на этот раз? «Кем или чем вы собираетесь меня шантажировать? Выкладывай да побыстрее!» Волдеморт скорчил презрительную мину. «Приятно разговаривать с человеком, который задает вопросы по существу. Итак, Поттер, от тебя требуется немного. Верни мне то, что к тебе попало не по праву рождения или владения. Верни мне то, что принадлежит мне и только мне. Верни мне то, что является частью меня». Гарри вначале вообразил, что речь идет о старшей палочке, но конец фразы поставил его в тупик. «Я не понимаю». «Верю. Поэтому я и пришел сюда без приглашения. Поэтому я и настоял на том, чтобы при нашем разговоре не было свидетелей. Вопрос очень деликатный, Поттер. И если кто-то узнает о содержании нашей беседы, ты превратишься в парию магического мира до конца своих дней». «Послушать, так я еще и должен испытывать благодарность». «Это ты решишь позже. А сейчас...» Темный лорд выразительно повел глазами. «Может быть, приберешься и сядешь, наконец?» Гарри взмахнул палочкой на дверь и на стену. «Репаро!» Обломки, камни, пыль взметнулись с пола и втянулись в восстановившуюся стену и дверь. Комната мгновенно очистилась. Правда, Гарри вновь остался голым, потому что накидка, наскоро сооруженная Гермионой, оказалась куском дверной занавески, и она, сорвавшись с плеч и бедер юного мага, заняла положенное место. Гарри выругался и сел в кресло напротив Снейпа. Разговаривать голым было неловко даже с змеелицем, но деваться было некуда. Темный лорд, скашивая глаза, с острым интересом понаблюдал за результатом действия восстанавливающего заклинания и перевел взгляд на палочку Гарри, которая была вновь направлена на Зельевара. «Я слушаю», — сказал Гарри, в очередной раз не утверждая себя какой-либо формой обращения к собеседнику. «Обращаясь ко мне, можешь говорить, милорд», — милостливо заметил Волдеморт. «Угу, а обращаясь ко мне, надо добавлять ваше высочество», — ляпнул Поттер. «Хорошо», — неожиданно легко согласился темный владыка. Казалось, все, что сейчас происходит, его забавляет. Гарри хотел что-то сказать, но замялся, потому что сообразил, что, выставив встречные требования, он фактически согласился с пожеланием собеседника. «Не переживайте, ваше высочество. Вернуться обратно к подлой магловской риторике вы всегда успеете. Попробуйте для разнообразия побыть культурным человеком». Гарри промолчал. «Ты хотел разговаривать, вот давай и выкладывай, с чем пожаловал, а потом будем разбираться, хер или сэр». «Так вот, как вы уже поняли, ваше высочество, у меня гостит чета предателей, чистокровных Уизли, с младшей дочерью и еще с какими-то домочадцами и родственниками». Ногти Гарри впились в ладони. «Так вот, кого они схватили. Дементор, Дементор, еще раз Дементор, бедная Джинни. Он совсем забыл о ней». Меж тем опасный собеседник продолжал. «Набралось их там голов 10, а может и больше. Еще месяц назад я бы просто отрезал их уши и послал вашему высочеству и ждал, пока вы пожалуете к ним на помощь. Но теперь понимаю, что это не сработает». «Почему вы так решили?» — резко спросил Гарри. Волдеморт вежливо смотрел на него, словно ожидал окончания фразы. «Милорд!» — скрипя сердце, добавил юный маг. Тот слегка усмехнулся и ответил. «Дело в том, что ваше высочество не так давно научились убивать своих врагов. А я по собственному опыту знаю, что чужая смерть заставляет задуматься о ценности своей жизни. Вряд ли вы теперь станете так безрассудно рисковать ею, как делали это раньше. Но есть еще одно важное и даже важнейшее обстоятельство, из-за которого ваша жизнь мне теперь дорога так же, как и моя». «Что вы несете?» — настороженно выдавил Гарри, не понимая, верить ли ему словам собеседника или нет. Волдеморт с непонятным выражением смотрел на Гарри. «Странное ощущение. При общении с вами я временами чувствую мучительное дежавю. Как будто я разговариваю с самим собой, но еще юным и полным иллюзий насчет собственной персоны и мира, в котором я живу. Этот старый мерзавец, судя по всему, выпекал вас строго по тому же рецепту, по которому он пытался слепить и меня». Гарри выпрямился и резко спросил. «Вы о Дамблдоре?» «Да, ваше высочество, да. А что это вы вскинулись? Что это вы так разволновались, что даже забыли наш уговор о вежливых званиях? Покойный директор до сих пор досаждает вам?» Темный маг смотрел на Поттера с откровенной усмешкой и некоторой ностальгией, что ли. Гарри промолчал. Верить Волдеморту было глупо. Впрочем, совсем не верить тоже глупо. Как ни крути, а в этом разговоре ему уготована роль дурака. Надо смириться с этим и узнать как можно больше. В конце концов, Змеелицей прав. Свидетелей их беседы нет и не будет. «Хорошо», — проговорил юный маг с предельно возможным холодом в голосе. «Я слушаю вас, милорд, но не обещаю отвечать на ваши вопросы». «Этого не требуется. Вы должны выслушать меня и принять решение. Речь фактически идет о продолжении войны до полного уничтожения или о некотором варианте мира». «Что?» — не выдержал Гарри. «Хрен тебе!» «Не тебе, а вам, да. Манеры и воспитание у вас ни к черту, ваше высочество». Гарри закусил губу. Ну, казалось бы, уж сам себя уговорил, что надо просто слушать, так нет, так и тянет что-нибудь ляпнуть в ответ. «Так вот, я, темный лорд судеб, иду на такую мировую из осознания жестокой необходимости, а не из страха или не дай дементор жалости. Ни того, ни другого я не чувствую по определению. Но наша с вами связь оказалась намного жестче и фатальнее, чем это дурацкое придуманное пророчество, понимаете?» «Нет», — отозвался Гарри и добавил, — «но продолжайте, милорд». Лорд немного помедлил, перемещая свой обрис на груди Зельевара, словно устраивался поудобнее. «Вижу, что вы заинтересовались. Прошу только помнить, что физически здесь присутствует лишь мой неверный прислужник Снейп. Поэтому если вы в припадке гнева или горя выпалите по нему заклинанием, то наша беседа будет прервана на неопределенный срок. Я, как видите, сегодня деликатен и не лезу в вашу пустую голову, ваше высочество». Гарри лишь презрительно скривил губы. Такие оскорбления для бывшего ученика Зельевара были все равно, что щекотка. «Ну что же, перейдем к делу. Причина, по которой я не могу и не хочу вас убивать, а намерен договариваться, заключается в том, что вы носите в своей голове мой крестраж». «На тебе!» — бухнуло в голове Гарри. Такого он не ожидал. Лорд замолчал и внимательно смотрел на выражение лица собеседника. «Неправда!» — хотелось крикнуть Поттеру в ответ. Но какое-то полуобреченное предчувствие подсказало ему, что это правда. Мозг еще не успел осмыслить всей пропасти, развершейся у него под ногами, а сердце уже мучительно сжалось, ощутив громадную беду. Лорд молчал и продолжал смотреть. Внимательно и немного печально. «Бред!» — выдавил из себя избранный. «Вы же знаете, что это не так. Надеюсь, вы уже успели сопоставить некоторые факты нашей с вами беспрецедентной душевной связи. То, что я не мог себе представить из-за моих огромных познаний в этом вопросе, вы не могли себе представить из-за целенаправленной и постоянной дезинформации со стороны Дамблдора. А если отбросить и то, и другое? Все проявления однозначно говорят за то, что в вас находится часть моей души. Лишь недавно я сообразил, каким образом это могло произойти. И тогда все осколки этой мозаики сложились у меня в голове в целостную картину. Вы мой крестраж, ваше высочество». Гарри схватился за голову и вцепился пальцами в свою шевелюру. «Аккуратнее, ваше высочество. Если вы решили оторвать себе голову, то знаете, я против. Так вот, ситуация патовая. Вы можете пытаться убить меня, но тем самым активируете крестраж, который захватит ваше тело и уничтожит вашу душу. Я могу убить вас и тем самым уничтожу свой крестраж и свои надежды. Не говоря уже о том, что неизвестно, как отреагирует магия на уничтожение крестража той же палочкой, которой он был создан. Никаких свидетельств и данных по этому вопросу нет. И я догадываюсь, почему». Огромным усилием воли Гарри взял себя в руки. Первый ужас от услышанного застрял в его груди, как огромный ледяной ком. Но не в силах ни растопить его, ни пропихнуть дальше, он оставил его как данность и дал себе приказ жить, несмотря ни на что. Он судорожно сопоставлял все известные факты и свои собственные ощущения и не находил ни единой зацепки, которая могла бы опровергнуть слова ненавистного врага. Последний разговор с Литвиком, когда маленький, но великий преподаватель заклинаний высмеял его слова о магической связи между Шрамом и Волдемортом, как будто разрушил какую-то плотину в мозгу. Все, что казалось раньше очевидной истиной, стало ширмой, которая прикрывала ужасную реальность. И вот эта ширма рухнула, как будто прорвался огромный гнойник вранья, лжи, тщательно выстроенных отвлекающих построений и умело подогнанных фактов. И вся эта мерзость вытекла сейчас из его сознания ядовитой струей. Юный маг почувствовал, как его душит и переполняет ненависть. Не в силах сдержаться, он выкрикнул с отчаянием. «Дамблдор, старая ты сволочь!» Темный лорд с некоторым облегчением улыбнулся ему своей холодной презрительной улыбкой и неожиданно почти по-человечески подмигнул. «А то!»